После потери Касуги произошла переоценка устойчивости броненосных крейсеров против мощной артиллерии полновесных броненосцев. Поставив во главе отряда командира крейсера «Якума», капитана первого ранга Мацумото Оринобу, Тога приказал ему держаться на пределе дальности боя среднего калибра русских. Расчет был в том, что таким образом противник будет лишен возможности провести пристрелку, что сделает сомнительным и точность огня из орудий 10-12 дюймов. Умаление веса залпа крейсеров, исключающего их собственные 152-миллиметровки, адмирал посчитал оправданным. Стрельба несколькими кораблями по одной цели с привлечением среднего калибра ведет к путанице во всплесках. Полноценно ввести в дело крейсерский отряд японский командующий собирался в переломный или ключевой момент. И даже не в крайний. До крайностей японский командующий доводить не хотел. Эскадра, возглавляемая Микасой, уже миновала выступающую восточную оконечность острова. Вероятные отмели теперь не угрожали. По правому траверзу открылось пространство для маневрирования. И Тога приказал крейсерскому отряду переместиться на другой фланг, тем самым создавая возможность тактического отжима отряда Рожественского от Квельпарта. Что до Мацумото Оринобу, выполняя по сути приказ не высовываться, капитан первого ранга увидел в своем временном назначении редкий шанс отличиться, вдруг представив на своих погонах контр-адмиральские хризантемы. Ему не надо было выводить сложные маневренные змейки и прочие кривые. Якума с кильватерными мотылотами просто держался позади во фланге броненосцев, соблюдая приличествующую дистанцию, делая кратковременные набеги для уверенной стрельбы из 203-миллиметровок. По три залпа за минуту – расход оперативного башенного боекомплекта главного калибра. Затем скорострельность шла на убыль, пока заряды подавались из погребов. Но, как правило, это уже было несущественно, поскольку русские, задавшие тон всей этой игре на галсах, не удерживались в прицелах ни одной лишней минуты. Снаряды падали, шлепались, иначе и не назовешь мимо, без видимой для противника угрозы. Когда же давление крейсеров становилось особенно настырным, тот или иной, как правило, замыкающий вражеский броненосец, переносил часть плутонгового огня, отгоняя докучающих парой выстрелов, зачастую кроя неожиданно близкими, но не опасными недолетами головной Якума, или кладя перелеты, как оказалось в последействии, более удачные перелеты, дотягиваясь до мотылота, Осамы. Наконец Мацумото Оринобу нащупал алгоритм движения вражеского отряда. Пользуясь большей скоростью, он ловил моменты, выводя свои крейсера на позицию стрельбы во время отбегов противника, размещаясь на остром кормовом угле так, чтобы видеть в прицелах бортовую проекцию чужих броненосцев, но не попадать в угловые секторы их жутких носовых ГК. В то время, когда кормовые 12-дюймовые русских, как правило, были заняты более серьезными целями с Микасой во главе. По каким-то свойственным только войне совпадениям или логическим закономерностям, наконец, действенные залпы крейсеров совпали с первыми удачными выстрелами комендоров Асахи.